Глава 7. Незнакомец. Вечером, за день до прибытия Саредоса на новом звездолете, Зарган получил подпространственное сообщение с уточненным временем прибытия и названием орбитальной станции, где будет стыковка. Все складывалось крайне удачно и по расписанию. Зарган связался с Норианом и сообщил, во сколько ему, Кару Ингаруду, нужно прибыть в пассажирский космопорт на частный рейс шаттла до орбитальной станции. Зарган еще раз предложил забрать их из дома, как и обещал, но Нориан снова вежливо отклонил это предложение. Настаивать капитан не стал. Дело с незнакомцем в медицинском отсеке не продвигалось. Контейнеры не перемещали, а Магрин Дакирос не объявлялся. Служба безопасности компании не смогла его найти, но при этом данных о том, что он покинул планету, тоже не было. Поэтому и Зарган взял паузу. Ему совсем не хотелось все скидывать в кучу и одному разгребать эту ситуацию. Дела компании ждать не станут. И в первую очередь он был обязан заниматься именно ими. Сейчас Зарган сидел в своем планолете на заднем сиденье. Планолет летел с максимальной скоростью. На месте водителя сидел личный андроид Заргана, выполняющий еще и роль охранника. Зарган направлялся в пассажирский космопорт на рейс шаттла. Пока планолет летел, капитан занимался делами, работая со своим личным компьютером. Время от времени то его кто-то вызывал по связи, то он сам делал это, раздавая различные распоряжения. Андроид появился у Заргана несколько лет назад, в то же самое время, что и у Нориана. Саредос приобрел 3 андроидов новейшей системы и, перепрограммировав их, одного оставил себе, 2 отдал Нориану, а 3 предоставил в распоряжение Заргана. Сначала Зарган противился этому подарку и говорил, что вовсе не хочет, чтобы за ним таскался какой-то набор технологий. Но со временем капитан привык к нему и спустя какое-то время вообще дал своему помощнику имя Торн. Именно этот андроид сейчас и управлял планолетом. «Господин, мы подлетаем», — сообщил андроид. Зарган оторвал взгляд от своего компьютера, поднял голову и осмотрелся в салоне, пытаясь через окно разглядеть, где теперь летит планолет. Наконец, заметив огромное, вырисовывающееся за окном здание космопорта, произнес: «Ну, замечательно. Сажай на выделенной стоянке. Времени у нас полно. Надеюсь, парней мы недолго будем ждать». Нориана Ингаруда ждать не пришлось вообще. Несмотря на то, что Зарган со своим андроидом осуществили посадку раньше запланированного времени, на стоянке уже находился планолет Нориана. Первым его заметил Торн и указал Заргану на этот факт. «Кто бы сомневался», — отозвался Зарган. «Любопытство там хоть отбавляй. Они, наверное, уже давно тут. Свяжись с Кару. Пусть даст тебе локацию, а то мы тут до вечера будем их искать». «Готово», — объявил андроид. «Они на 3 ярусе, в помещении для пассажиров». «Тогда веди. Чем быстрее мы попадем на орбиту и встретим Саредоса, тем быстрее вернемся». Потребовалось минут 20, прежде чем Зарган наконец добрался до мальчиков. Сложнее всего было пройти зал общего ожидания. В нем было слишком много народа. И несмотря на то, что у Заргана был выделенный статус пассажира, ему все равно пришлось пробираться на верхний этаж, следуя за своим андроидом. Космопорт этот был очень большой, но все же меньше Вангерая. Так же, как и в грузовом космопорте, тут разрешали посадку только малым и средним кораблям, а также частным орбитальным шаттлам и небольшим экспрессам, на которых можно было добраться до любой планеты в системе. У компании перевозки Заргана в этом космопорте находился постоянный частный шаттл, на котором помимо Нориана и Саредоса очень часто летал Зарган по делам компании. Шаттл был способен передвигаться по всей системе. Именно этот шаттл и должен был доставить всю компанию на орбитальную станцию «Дальняя звезда 4». «Доброго времени, парни!» — приветствовал мальчиков Зарган, входя в комнату ожиданий. «Ну что, готовы лететь на станцию?» «Доброго времени, капитан Зарган!» В унисон ответили Нориан и Нгарут. «Давно готовы! Мы тут уже давно вас ждем! Прилетели раньше времени специально, чтобы Нгарут посмотрел космопорт! У него сегодня вообще первый в жизни полет за пределы планеты!» Сообщил Нориан. «Ну, поздравляю тебя, раз ты летишь в первый раз! Не боишься?» Обратился капитан к Нгаруду. «Нет, капитан, с нетерпением жду полета. Я очень благодарен, что вы разрешили Нориану взять меня с собой». Слова его звучали довольно смело. Но вот всем своим внешним видом Нгарут выдавал страх. Он действительно немного нервничал и боялся. Однако капитан Зарган вовсе не собирался уличать Нгаруда в этом. Сделав вид, что ничего не заметил, он ответил. «Ну, раз все в сборе, не будем засиживаться. По-быстрому проходим биологический контроль и на борт! Торн, сообщи пилоту, что мы готовы к вылету. Осталось только обработку пройти». «Да, господин, сообщу». «Ну что, идемте. Готовы?» Поинтересовался Зарган у мальчиков и, получив положительный ответ, повел их за собой на посадку. Биологический контроль проходил недолго. Сначала их по одному приглашали в специальную стерильную кабинку, откуда нужно было проходить дальше на посадку. В кабинке каждого по отдельности обработал какой-то световой луч, а потом вдогонку еще и отсканировали. Проблем не обнаружилось. В итоге два мальчика, взрослый пталианин мужского пола и два андроида оказались на посадочной площадке для кораблей, где их уже ожидал корпоративный шаттл. На входе в шаттл их поприветствовал пилот и пригласил занять свои места, проинформировав, что взлет будет через 10 минут. Все расселись кто куда захотел. К удивлению Нгаруда, внутри оказалось очень удобно и комфортно. Шаттл был разделен на несколько отсеков. В задней части находилась небольшая каюта с несколькими кроватями и полукруглым диваном, на котором можно было отдохнуть. Сразу за каютой для отдыха в сторону кабины шло техническое помещение, в котором располагался выход наружу и маленькая кухня с баром. Потом размещалось три ряда одинарных сидений на 12 пассажиров. И через перегородку после пассажирских сидений шла кабина пилота на три кресла. Всего шаттл был рассчитан на 15 посадочных мест, включая кресла пилотов. «Шаттл номер 314-68 запрашивает разрешение на вылет», – донеслось из кабины пилота. «Пристегнись», – указал Нориан своему другу на ремни, заметив, что тот не пристегнут. «Я не знаю, как», – ответил Нгарут. «Сейчас, подожди, я помогу». Нориан отстегнул свой ремень и, поднявшись со своего кресла, помог Нгаруду пристегнуться. «В следующий раз не жди, а спрашивай, если сам чего-то не знаешь», – предупредил Нориан и вернулся на свое место. «Сейчас на взлете и при выходе из атмосферы нас немного потрясет, но не сильно. Не бойся». «Постараюсь», — ответил Нгарут и вжался в кресло, вцепившись в подлокотники. «Шаттл 314-68, запускайте двигатель. Мы активируем платформу. Вам разрешается взлет». Платформа, на которой стоял шаттл, начала вибрировать и подниматься через отрывающийся шлюз. Когда шаттл поднялся, вибрация прекратилась. «Шаттл 314-68, ваш взлетный коридор 1.5 минуты. Можете взлетать. Компьютер вас ведет». «Вас понял», — ответил пилот. «Взлетаю». Взревели двигатели, и шаттл начал вертикально подниматься над платформой. Чем выше он поднимался, тем тише становился рев двигателей. Набрав высоту, шаттл задрал нос и начал разгон. Прошло несколько минут. Вдруг началась тряска. Но она оказалась не настолько сильной, как ожидал Нгарут. Спустя еще минуту так же внезапно, как началась, она прекратилась. «Ну, ты в порядке?» – поинтересовался улыбающийся Нориан у друга. «Можешь отпустить кресло, мы на орбите». «Поздравляю тебя, теперь ты официально являешься космическим путешественником», – поддержал Нориана Зарган, обращаясь к Нгаруду. «Когда я учился летать, в первый мой раз я выглядел так же, как и ты сейчас». «Да-да, спасибо. А почему невесомости нет?» У нас на шаттле установлен генератор гравитации, чтобы ты мог отпустить кресло», – пошутил над другом Нориан и указал на руки Нгаруда, которыми тот до сих пор цеплялся за подлокотник. Нгаруд разжал пальцы и отпустил кресло. «Не издевайся, я привыкну». «Да не издеваюсь я. Просто смешно смотреть, как ты держишься», – ответил, улыбаясь Нориан. И, поймав злобный взгляд Нгаруда, добавил. «Все, все, прекращаю». «Сколько нам еще лететь?» – спросил Нгаруд. «Думаю, минут 5. Тут недалеко». В салоне шаттла повисла тишина. Зарган сидел в своем кресле с закрытыми глазами. Казалось даже, что он заснул. Но это было не так. Андроиды сидели и молча глядели друг на друга. Нориан смотрел в потолок. Из-за отсутствия в салоне иллюминаторов и мониторов внешнего обзора. Ангарут сидел тихо и ждал стыковки с орбитальной станцией. Слышно было только, как кондиционер фильтровал воздух в шаттле. Тишину нарушил громкий вызов пилота. «Дальняя звезда 4, это частный шаттл 31468. Запрашиваю стыковку». Выдержав паузу и не получив ответа, пилот повторил запрос. «Дальняя звезда 4, это частный шаттл 31468. Запрашиваю стыковку». «Шаттл 31468, это диспетчерская дальней звезды 4. Становитесь в очередь и ожидайте. Включите автопилот и передайте управление диспетчерской». «Вас понял», — ответил пилот. «Автопилот включен. Управление передано. Ожидаю стыковку». «Как всегда», — произнес Зарган, открыв глаза. «Ничего не меняется. Сколько летаю, всегда очередь на всех станциях». Прошло еще немного времени, прежде чем в кабине снова послышался голос диспетчера. «Шаттл 31468. Приготовьтесь, стыковка одобрена. Вас посадят в 211-й док». Компьютер диспетчерской подхватил управление, включил двигатели и повел шаттл на посадку. Спустя немного времени отчетливо послышался металлический стук о палубу станции, и опоры шаттла были закреплены. «Ну все, прилетели. Можем выходить», — сообщил Зарган, поднимаясь со своего кресла. «По расписанию у нас есть еще около часа до прилета твоего отца, Нориан. Ты можешь быть пока свободен», — сообщил Зарган пилоту. «Если хочешь, можешь сходить перекусить, а можешь и тут остаться». Нориан отстегнул свои ремни на кресле и помог сделать то же самое Нгаруду, который безуспешно боролся с ними, пытаясь встать со своего кресла. Наконец, с помощью Нориана ему это удалось. «Я тоже долго привыкал к ним. Но папа сказал, что лучше ручные ремни, чем автоматические, которые при аварии просто так не отстегнуть». «Первый раз такое вижу», – пожаловался Ангарут. «Прямо какой-то раритет». «Привыкнешь». «Хочешь сказать, это мой не последний полет?» «А ты забыл, с кем дружишь?» «Нет, не забыл», – рассмеялся Ангарут. «Просто до сих пор привыкнуть не могу к твоему образу жизни». «Мальчики, пойдемте», – позвал Зарган. «Торн, ты останешься на шаттле. Нам одного кору хватит», – приказал он своему андроиду. Андроид послушно вернулся в салон шаттла и сел в свое кресло. Покинув шаттл, вся компания в очередной раз подверглась сканированию, после чего им разрешили войти на станцию. «Нам нужно в частный сектор для стыковки крупных кораблей», – сообщил Зарган мальчикам. «Это далеко. 16-е кольцо. Почти самое последнее». «Как мы туда доберемся?» – поинтересовался Нориан. «Кару, подключись к информационной сети станции и выбери подходящий маршрут», – приказал Зарган. Андроид дистанционно вошел в сеть, вывел схему станции в голографическое изображение перед собой и проинформировал. «Самое оптимальное – с кольца, в котором мы сейчас находимся, переехать в центральный зал нашего уровня и оттуда на скоростном лифте опуститься на 11 колец вниз. Можно использовать другой путь, но он в разы дольше. Зато там не будет такой загрузки, как в центральной части станции». «Нет, прорисуй первый вариант. Нам некогда бродить по станции. Мы по делам приехали, а не на экскурсию», – возразил Зарган. Кару прорисовал маршрут и, получив одобрение Заргана, выключил проекцию. «Очень далеко посадили наш шаттл. Что ж, пойдемте. Чем быстрее доберемся, тем лучше», – уверенно скомандовал Зарган. Компания двинулась дальше. Кару шел впереди, ведя за собой всех остальных. Скоро достигли стоянки станционного транспорта, который домчал их до центрального зала. Зал был огромный и круглый. Благодаря тому, что стыковка происходила у колец, в зале были установлены огромные демонстрационные окна, которые выходили на кольца станции. Там, в темноте, среди мерцающих звезд, можно было видеть корабли, которые стыковались со станцией. Для тех, кто не имел возможности увидеть это через окна станции, по всему залу сверху располагались голографические мониторы, на которых транслировали стыковку того или иного корабля. Всюду стояли информационные стойки, вокруг которых толпились пассажиры. Дело в том, что универсальный встроенный переводчик мог только переводить и транслировать речь других рас, но не письменность. Для того, чтобы что-то прочитать на другом языке, можно было воспользоваться информационной стойкой, которая переводила с любого языка, известного имперским архивом. «Сколько народа посещает эту станцию?» – поинтересовался Нгарут у Заргана. «Точно не знаю. Но одновременно на этой станции могут находиться до 20 миллионов». «Целый крупный город!» – восхитился Нгарут. «Мы, наверное, теперь тут часто будем оказываться, раз наш новый корабль приписали к этой станции», – предположил Нориан. «Не обязательно. Можно будет без посещения станции сразу на шаттле стыковаться», – проинформировал Зарган. «А для чего тогда мы сегодня сюда прилетели?» – спросил Нориан. «Можно было забрать отца с корабля на шаттле и улететь обратно на планету». «Не уверен, но вроде бы по новым правилам все большие корабли, приписанные к станции и посетившие ее в первый раз, обязаны первую стыковку произвести с высадкой пассажиров и команды на этой станции. Это какие-то новые правила. Я никогда не летал на крупных кораблях, поэтому не всегда владею новой информацией». Разговаривая между собой, компания во главе с Кару продвигалась к центру, пока не уперлась в очередь посреди зала, ведущую к центру, к большим колоннам. Колонны располагались по кругу и оказались шахтами скоростных лифтов, работающих в паре. Один лифт всегда шел вниз, второй наверх, где по окончании маршрута автоматически переходили в противоположную шахту. Таких пар было много. Таким образом, весь пассажиропоток двигался без задержек. Если какой-то лифт стопорился, то вся цепочка притормаживала, соблюдая интервал и скорость. Заняв очередь, компания во главе с Кару начала продвигаться к лифту довольно-таки быстро. Из-за большого потока у них не получилось уехать всем вместе. Поэтому первыми в лифт зашли Зарган и Нгарут, а на следующем уехали Кару и Нориан. Встретились все в центральном зале 16-го кольца. Зарган пошел к ближайшему информационному центру, а Кару с мальчиками отправились в ближайшее заведение, где можно было чего-нибудь перекусить. «Ну что, как тебе станция?» «Очень большая. Устал ходить». К столику, где сидели мальчики, подъехал дроид-официант. «Ваш сок, пожалуйста», – сообщил дроид, выставляя на стол два стакана. «Что-нибудь еще желаете?» «Нет», – ответил Нориан. «Если что-то потребуется, мы снова закажем». «Доброго времени», – ответил дроид и, забрав со стола наличными пару кредитов, уехал. «Ну, согласен, не маленькая», – продолжил Нориан. «Но я спрашивал о впечатлениях. Ты же очень хотел полететь», – Нгарут признался. «Немного испугался, когда взлетали. Одно дело видеть взлет и посадки на экранах, а другое – самому там сидеть. Тут какие-то все странные», – вдруг сообщил Нгарут. «В каком смысле?» «Посмотри, как с персоналом обращаются. Очень брезгливо и пренебрежительно. На планете такого практически не увидишь». «Не принимай на свой счет. Я тоже таких терпеть не могу. Мы на уровне, куда прибывают частные корабли. Все ведут себя по-разному». «Твой папа, если б захотел, мог купить их всех вместе с имуществом». «Это так. Но, Нгарут, еще раз повторяю тебе, не принимай слишком близко к сердцу. Когда мы прилетели на Сагитариус и купили дом в хорошем районе, На нас смотрели, как на граждан второго сорта и просто беженцев. А сейчас каждый второй хочет дружить с моим отцом. Боюсь подумать, что будет после того, как узнают про новый корабль. «Что обсуждаем, господа?» – спросил неожиданно подошедший Зарган. «Какие-то вы хмурые и серьезные. Устали после прогулки по станции?» «И да, и нет», – ответил Нориан. «Обсуждаем местных снобов». «Ну, эти будут всегда. Тут даже нечего обсуждать. Я уже привык», – рассмеялся Зарган. «Галактика огромна. Наша империя занимает только часть ее. Но даже мы не идеальны, не говоря о других мирах. Хотя я бывал во многих из них. Но мало где видел, чтобы было равенство между богатыми и бедными. С другой стороны, тарианцы создали мощный союз миров под управлением империи, тем самым позволив мирам с бедным населением перейти на более высокий в материальном плане уровень при поддержке союзников. Простыми словами, империя борется с бедностью и неравенством как может». «Вот и я говорю Нгаруду, чтобы не принимал все это близко к сердцу. Ну что, есть какая-нибудь информация о прибытии?» «Нет, Нориан, это частный корабль. На станцию заранее присылают приблизительное время подлета, чтобы зарезервировать место. Поскольку твой отец ничего дополнительно не прислал, значит, все в силе. В ближайшие полчаса, думаю, можно ожидать выход из прыжка». «Я думаю, вы ошиблись, капитан Зарган», — ответил Нориан. «Смотрите!» Он указал на мониторе в зале. Все, кто сейчас находился в зале, начали оживленно переговариваться между собой и указывать на огромные трансляционные мониторы, на которых прямо сейчас показывался огромный галарианский крейсер, подлетающий к станции. Корабль был светло-серого цвета с блестящим металлическим оттенком. Нос судна имел чуть заостренную полукруглую форму, мягко переходящую в длинный корпус. В конце корпуса борта корабля плавно закруглялись, а из самого хвоста выходили в направлении носа два объемных изогнутых клина. Так что хвост крейсера со стороны напоминал старинный якорь у морских судов. На мониторах разглядеть корабль детально было не очень легко. Но впечатления от увиденного все равно были необычайно яркими. На первый взгляд корабль размером не уступал крупному тарианскому крейсеру, а возможно даже и превосходил его. Информации по этим кораблям особо не было, а сами владельцы не горели желанием предоставлять данные на суд общественности. Подлетая к станции, корабль был захвачен станционными тяговыми лучами, которые начали притягивать его к самой станции. Наконец, когда стыковка была закончена и галарианский корабль был закреплен, трансляция прекратилась. И на экране вместо него начали показывать подлет гигантского межзвездного туристического корабля. «Ну все, шоу закончилось», — объявил Зарган мальчиком. «Долго его стыковали. Я думал, будет быстрее. У меня аж в горле пересохло. Никогда не видел такого корабля. Это первый». «Интересно, когда появится твой папа?» – поинтересовался Нгарут у друга. «Думаю, скоро. Это не грузовик, и на планету он не садится. Полагаю, будет стандартная проверка пассажиров и команды. Хотя команды там всего-то пара пталиан, остальные андроиды», – ответил Нориан и посмотрел на Заргана, как бы ожидая, что и тот согласится с мнением. «Я тоже так думаю. Хотя это первая стыковка, могут и задержать проверку», — ответил Зарган и нажал вызов дроида-официанта. «Мальчики, вам что-нибудь заказать?» — спросил. Нориан отказался, Ангарут попросил охлажденной воды. Подъехавший к столику дроид принял заказ и укатил обратно за стойку. «Теперь мне захотелось на нем побывать как можно быстрее», — заявил Нориан своим спутникам. «Чувствую, это будет намного интереснее, чем я думал». «С чего это ты вдруг так резко поменял мнение?» — поинтересовался Ангарут. «Пока не видел его. Думал, корабль как корабль, ничего особенного. Просто летает быстрее других. Я их уже перевидал достаточно, чтобы не восторгаться, как ты. Но увидев этот, на котором папа только что прилетел, почувствовал что-то такое... Не знаю, он прекрасный». «Он особенный, Нориан», — вмешался в разговор Зарган. Их не так много в известной нам галактике. Галларианцы просто так, ради денег, не строят корабли. Я не знаю, как Саредосу удалось его купить, но думаю, что ему помимо денег пришлось оказать какую-то очень важную услугу галларианцам. Возможно, когда-нибудь мы об этой сделке узнаем, но наверняка не сейчас. А вот и твой отец. Зарган указал на Саредоса, выходящего из секции, через которую пассажиры крупных космических лайнеров входили в космопорт после того, как им было разрешено покинуть корабль. Вместе с Аредосом через раскрытые настежь двери проходили и другие гуманоиды, и представители разнообразных рас, видимо, только что покинувшие прибывший лайнер. «Я думал, тут разрешена стыковка только частным кораблям», – произнес Нгарут, оглядываясь на Заргана. «Это космическая станция. Что тут еще можно сказать? Иногда стыкуются туда, куда есть возможность и разрешение», – отозвался Зарган. Пока Саредос, заметив встречающую его компанию, продвигался по залу, за ним следовала гравитационная тележка под управлением дроида. На ней было несколько дорожных чемоданов и с десяток не очень больших металлических ящиков. Наконец добравшись, Саредос первым делом обнял и поцеловал Нориана. Потом поздоровался со всеми остальными и, получив ответ, присел на краешек кресла за столом вместе со всеми. «Ну как вы тут без меня? Справлялись, пока я отсутствовал?» – поинтересовался шутя Саредос. «Ну, еще немного, и все развалилось бы», – также шутливо ответил Нориан. «Нгарут, я смотрю, Нориан наконец-то соизволил тебя взять с собой на космическую станцию», – обратился Саредос к Нгаруду. «Да. К тому же, пару дней назад он мне даже показывал Вангерай и ваш бар». Нгарут умолк, так как Нориан изо всех сил пнул его ногой под столом. «Нориан, ты водил друга в бар? Надеюсь, с сопровождением?» – спросил Саредос сына. «Нет, мы просто через него проходили вниз, и с нами был Кару». «Это правда, господин», – вмешался андроид. «Мы просто прошли через бар. Нам нужно было попасть на технический этаж космопорта». «Саредос, все нормально, не переживай. Он всегда под охраной», – вступился за Нориана Зарган. «Вот набросились. Аж целый заговор устроили», – рассмеялся Саредос. «Все, я сдаюсь на сегодня». «А почему ты вышел с другого входа, вместе с пассажирами круизного корабля?» – поинтересовался Нориан у отца. «У вас мониторы транслировали стыковку корабля, на котором я прилетел?» – поинтересовался Саредос. «Да». «Ну так вот, мне на корабль прислали сообщение из командного центра станции и сообщили, что трансляция велась не только на вашу секцию, а на всю станцию. Потому что искусственный интеллект посчитал прибытие галларианского корабля знаковым событием. Такого на этой станции никогда еще не было. Мне посоветовали, чтобы избежать лишнего внимания к себе, выйти через соседний шлюз вместе с только что прибывшими пассажирами лайнера. Что я и сделал». «С тобой нет твоего андроида», — заметил Нориан. «Я оставил его на корабле. Там есть чем заняться. Тем более, что сейчас там группа из имперской безопасности инспектирует корабль. На нем слишком много современного вооружения, и им нужна уверенность, что этот корабль прилетел с мирными целями. Иначе нам бы не дали разрешение на вход в систему. А мне нужна информация о том, чем они занимаются на моем корабле. Все, кто прилетел со мной, остались на корабле и проходят проверку. Ну, наверное, хватит вопросов. Нужно лететь обратно на планету. Там много дел накопилось, насколько я понимаю». «Да, ты прав. Там очень много дел», – загадочным тоном произнес Зарган, соглашаясь с Аредосом. «И они требуют срочного решения и твоего вмешательства». «Все настолько серьезно?» Зарган в ответ утвердительно кивнул. «О чем они?» – тихо спросил Нгарут Нориана. «Что-то случилось?» «Не сейчас», – шепнул в ответ Нориан. «Я не могу говорить об этом, извини». «Тогда пойдемте. Нам нужно на шаттл. Кару, проследи за тележкой», – скомандовал Саредос. Вся группа двинулась в обратный путь. нужно было снова преодолеть то же самое расстояние, которое им пришлось пройти, добираясь до 16-го кольца станции. Обратно они двигались дольше. Оказалось, что у шахт лифтов собрались очень большие очереди. Там пришлось подождать, прежде чем все поднялись наверх. Видимо, на станцию прибыло слишком много кораблей одновременно. Тем не менее, через некоторое время вся группа наконец добралась до шаттла. И после очередного сканирования Кару с Торном перегрузили багаж Саредоса в шаттл, а освободившаяся тележка сама улетела обратно. Полет оказался не без сюрпризов. Шаттлу пришлось простоять в очереди на взлет, зато во время полета Ангарут уже вел себя по-другому. И со стороны было сразу заметно, что бояться летать он стал намного меньше. Правда, с ремнями он так сам и не справился. Андроиды сидели молча. Пилот вел шаттл. А вот Зарган с Аредосом о чем-то тихо, но довольно активно разговаривали. Поскольку мальчики сидели далеко, то разговоров взрослых они не слышали. Наконец, шаттл осуществил посадку на Сагитариусе-8. После проверки вся группа покинула космопорт и оказалась на стоянке планолетов. Кару, по указанию Саредоса, загрузил в планету Нориана вещи Саредоса и два металлических ящика, с которыми тот выходил в зал на станции. Остальные ящики были загружены в планолет Заргана. «Нориан!» – позвал сына Саредос. Нориан обернулся, а Саредос продолжил. «Ты сейчас поедешь домой. Если хочешь, можешь поехать туда со своим другом. Я не возражаю. Но я с тобой пока что не поеду. Мне нужно лететь в Ангерай вместе с Зарганом. Ты надолго там задержишься?» «Пока не знаю. Возможно, надолго». «Это ведь ты туда сейчас летишь из-за меня?» Снова поинтересовался Нориан у отца. «Ты же сам все прекрасно понимаешь. Нужно с этим разобраться и как можно быстрее. Все, давай. Садитесь в планолет и отправляйтесь домой». Нориан послушно выполнил указания отца и сел в планолет на свое обычное место. Ангарут, попрощавшись с Аредосом и Зарганом, расположился напротив Нориана. «Можем лететь», — приказал Нориан своему андроиду. Кару включил двигатели, и планолет взмыл вверх. Набрав высоту, Кару перевел транспорт в режим автопилота и отпустил штурвал. «Остальные с нами не летят?» – поинтересовался Ангарут у друга. Он явно был сбит с толку. «Срочная работа!» – отозвался Нориан. «Очень жаль. Я так хотел пообщаться с твоим отцом. Хотел побольше узнать о его корабле». «Думаю, ты о нем узнаешь гораздо быстрее, чем представляешь себе это сейчас». «Это как?» «Мы его не просто так купили, для красоты, чтобы он висел на орбите. Его скорость позволяет за сутки долететь туда, куда грузовики и курьеры летят 2 месяца, а туристический лайнер – дней 5. Вот только полет на межзвездном лайнере стоит в сотни раз дороже, чем на курьере». «Это да, я согласен с тобой. Но при чем тут полеты, я не понимаю». «А при том, что, к примеру, ты сегодня можешь полететь с нами, скажем, за 200 световых лет от Сагитариуса, пообедать там и вернуться обратно. А займет это всего-то несколько стандартных суток. У тебя дома даже не успеют заметить твоего отсутствия». «Ну, я думаю, заметят и довольно быстро», – рассмеялся Ангарут. «Ну я же не буквально», – закатил глаза Нориан. «Я имел в виду, что такое может произойти в любой момент и достаточно скоро». «Да я понял, просто дурачусь. Извини, многое из того, что я делаю в первый раз, мне кажется иногда странным и непонятным. Вот, например, на планете имперские граждане ведут себя по одному, а на станции совсем по-другому. Ты же заметил?» «Это потому, что все вертится вокруг нас. Пталианская система – это не вся империя. Каждая раса имеет свои особенности и свою систему управления. Социальное равенство есть не везде. А у вас так вообще все напрочь перемешано из-за того, что тут очень развит туризм. К тому же тут бедность не так распространена, как на других планетах. Ну и возможности. Общаясь со мной, ты, к примеру, можешь побывать там, куда сам бы никогда не смог попасть. Твой уровень жизни не позволяет тебе это. Но при всем плохом и хорошем, твои родители нашли возможность определить тебя в академию, несмотря на то, что работают обычными инженерами на гидропонных фермах». «Им нравится эта работа», – возразил Нгарут. «Я не про нравится или не нравится. Я о том, что на одних планетах эта профессия может высоко оплачиваться и быть востребованной, а на других – обычное дело с небольшим доходом. В колониях, например, вы бы были очень состоятельными». «Ты предлагаешь нам переселиться в колонии?» «Нет, просто я говорю о том, что ты еще ничего не видел в этой галактике, кроме своей планеты. Впрочем, и я особо тоже не видел». «Именно по этой самой причине я пошел в Академию на астроархеологию, где и познакомился с тобой». «Вот я и говорю, что через меня ты, возможно, увидишь другие миры раньше, чем сам этого ожидаешь. Так что иметь много денег тоже хорошо. Особенно, когда тратишь их на свое развитие, а не на покупку дорогих вещей, домов и планет». «Я, кстати, когда с тобой познакомился, был очень удивлен, что ты интересуешься астроархеологией. Обычно граждане твоего уровня считают все подобное ерундой». «Вот и я об этом говорю, Нгарут. Когда тебе интересен внешний мир, все, что находится за пределами твоего дома и твоей планеты, очень важно иметь возможность все это познать. Покупка галарианского корабля увеличивает шансы на то, что я смогу, к примеру, побывать там, где не мечтал даже. Но некоторые предпочитают иметь кучу денег и жить в свое удовольствие. Я не возражаю, галактика предоставляет такую возможность. Но все же думаю, что крупные частные капиталы можно употребить для более полезных дел, чем простое самоудовлетворение огромным домом или собственным кораблем, чтобы время от времени перелетать на другую планету в такой же огромный дом». Проводив взглядом планолет Нориана и удостоверившись, что все ящики погружены, Саредос развернулся и сел в планолет Заргана, который уже ждал его. «Ну все, можем лететь», — сообщил он андроиду. Торн поднял машину в воздух, набрал скорость и перевел его в режим автопилота. «Что в ящиках?» — поинтересовался Зарган. «А я все ждал, когда ты спросишь», — улыбнулся Саредос. «Ну вот, сейчас и спросил. Так что в ящиках?» «Галарианский синий коньяк. Более 200 лет выдержки. Заберешь половину, а вторую я у себя наверху оставлю. На корабле еще 20 ящиков есть». «Сувениры от галарианцев?» — улыбнулся Зарган. «Они самые. В честь покупки корабля мне сделали подарок. На выбор предложили несколько вариантов. Я и выбрал коньяк». «Отличный выбор!» — похвалил Зарган Саредоса. «Ты лучше расскажи-ка подробнее, что случилось, а то в шаттле я не очень-то и понял, что к чему. Но твое сообщение, присланное пару дней назад, скажем так, меня сильно порадовало. Надеюсь, ты ошибся». «Я и сам на это надеюсь. Но факт остается фактом. На станции появился пталианин, которого там не должно было быть. Он сейчас живет под другим именем, а самое главное, что это именно он. Пталианин с нашего утерянного корабля». «Ты в этом уверен?» «Полностью», — подтвердил Зарган. «Дерган за несколько дней до твоего прилета выяснил кое-какую информацию и неизвестно как добыл старые медицинские данные Деграна, которые оказались стерты с нашей базы вместе с его файлом. При сравнении с теми, что мы добыли в космопорте, выяснилось, что это один и тот же пталианин. Макгринда Кирос и Дегран – одно и то же лицо». «Вы нашли его?» «Нет, он вылетел на континент. А грузовое судно, которое он приписан, еще 5 суток будет на плановом ремонте, если не врут. Запросов на вылет они точно не отправляли». Саредос на мгновение задумался, словно принимая какое-то решение. «Его нужно найти, но не трогать. Если мы засветимся, то я не представляю, как будут развиваться события дальше. На моей планете это ни к чему хорошему не привело. Тут я не сделаю такой ошибки». «Только слежка?» – переспросил Зарган. «Да, только не засветись. Если мы его найдем, этого будет достаточно. Пока просто нужно узнать его перемещение. Устанавливает ли он какие-то контакты, или он уже часть сети?» «Подлетаем!» – сообщил Торн. «Садись внутри комплекса», — приказал Зарган. Андроид послушно кивнул в ответ и перевел управление планолетом на себя. Сделав дополнительный круг над нужной секцией космопорта, Торн опустил машину на автоматический подъемник и перевел управление на парковочную платформу. Как только автоматические фиксаторы на стоянке закрепили замки на планолете, Торн отключил питание машины и объявил, что можно выходить. «Мы не будем подниматься наверх», — сообщил Зарган андроиду. «Пройдем другим путем. А ты доставь эти ящики ко мне в мой офис и вызови сюда планолет Саредоса». «Сделаю, господин Зарган», — ответил андроид. Оставив Торна заниматься ящиками, Зарган и Саредос покинули парковку и отправились в медицинский отсек компании. Андроид, работающий возле медицинского стола, медленно наполнил устройство для инъекции нужной жидкостью и, повернувшись к Диргану, сообщил: «Все готово? Тогда буди его», — приказал Дирган. Андроид послушно поднес устройство к шее лежавшего на столе Пталианина и сделал укол. Пталианин начал немного шевелиться и пытаться открыть глаза. В этот момент прозвучал сигнал вызова от входа в медотсек. «Пусти! Это наши пришли!» – приказал Дирган андроиду-охраннику. Тот разблокировал электронный замок, и в отсек вошли Зарган и Саредос. «Как раз вовремя!» – сообщил Дирган вошедшим. «Мы его только разбудили!» «Он в сознании?» – поинтересовался Саредос. «Да, он может разговаривать довольно нормально, но о себе он ничего не знает». «Пожалуй, задам ему пару вопросов», — сказал Саредос Диргану. «Это возможно?» «Да, конечно. Но он еще под воздействием снотворного. Мы его все время держим на снотворном, чтобы избежать лишних проблем». «Давайте попробуем. Мне нужно определиться, что с ним делать. Сдать имперской безопасности или попробовать вернуть ему память?» «Вы можете зайти внутрь, если хотите. Но не советую надеяться на слишком многое. Мы тоже пытались выяснить хоть что-то о его прошлом, но это бесполезно». «Я все же попробую», — кинул Саредос и быстро пришел за стеклянную перегородку, где лежал Пталианин. Пталианин, лежащий на медицинском столе, был укрыт легким одеялом. Он уже очнулся после глубокого сна и открыл глаза. Андроид вколол ему еще какое-то средство, которое помогло чувствовать себя получше. Услышав, что кто-то к нему подходит, незнакомец повернул голову и увидел Саредоса. «Кто вы?» – спросил незнакомец. «Это зависит от вас, друг мой», – ответил тот и пристально посмотрел на Пталианина. «От меня ничего не зависит. Я пристегнут к столу», – ответил незнакомец и дернул рукой, привязанной к столу, чтобы привлечь внимание Саредоса. «К сожалению, пока это останется как есть. Мы не знаем, кто вы и чего от вас ждать», – отреагировал Саредос на крепление рук Пталианина. «Я же нахожусь тут для того, чтобы поговорить с вами и получить ответы на некоторые вопросы». «Все, что я знаю, так это то, что очнулся в этой самой комнате. Только не помню, когда. Вроде бы это было не так давно, но я не просто потерял счет времени. Я совершенно не представляю, сколько времени я нахожусь здесь. Где это здесь, кстати? Что это за место?» «Вы находитесь на планете Сагитариус-8, друг мой», – попробовал сориентировать незнакомца Саредос. «На Сагитариус-8? На планете? Мне это ни о чем не говорит. Но кто я? Я даже отсюда, из этого своего унизительного положения, вижу, что вы отличаетесь от меня. У вас внешность другая, а вон тот...» Незнакомец мотнул головой и попробовал указать глазами настоящего за стеклянной перегородкой Диргана. «Очень похож на меня». «В данный момент вы находитесь в медицинском отсеке космопорта. Мы нашли вас в стазисной капсуле, спрятанной в грузовом контейнере. А я не похож на вас, потому что у меня другая раса. Я картанец. Вы же похожи на Пталианина. Но вы им не являетесь». Незнакомец ошарашенно смотрел на Саредоса. Он пытался осознать то, что говорил ему Саредос, но удавалось это ему плохо. «Я не очень понял вас», – заикаясь от волнения, произнес незнакомец. «Что значит, я похож на Пталианина, но им не являюсь? Вы знаете, кто я?» «Мы не знаем, кто вы, но мы знаем вашу настоящую расу. Вам была проведена операция по смене расы, точнее, вашего внешнего вида. после чего, по всей видимости, вы были доставлены на Сагитариус-8. После слов Саредоса незнакомец замолчал. Несколько минут стояла тишина. Потом, похоже, немного придя в себя, незнакомец нарушил ее снова. «Что вы хотите сделать со мной?» «У меня несколько вариантов», — сказал Саредос. «Вы были найдены в грузовом контейнере при очень интересных обстоятельствах, о которых я вам не могу рассказать. Я могу вас сдать властям, но сделать это, не привлекая к себе внимания, не получится. А для меня очень важно этого внимания избежать. Второй вариант. Я рискну вас вывести из космопорта в одно место, где вам смогут восстановить память, но не внешность. По крайней мере, мы тогда сможем выяснить, кто вы, и уже отталкиваться от этого». Гуманоид, внимательно выслушав объяснение, снова взял минутную паузу для размышления, после чего задал вопрос Саредосу. «Вы объяснили, что значат эти два варианта для вас, но я не понимаю, что они означают для меня». Саредос ухмыльнулся. «Хорошо. Вы начинаете осознавать то, о чем я вам говорю. В первом случае вас арестуют и поместят в изоляцию, где попробуют восстановить вам память, а возможно и внешность, если посчитают необходимым. Этот вариант для вас опасен тем, что невозможно предугадать, что случится с вами после того, как станет известна ваша личность. Ведь вы можете быть кем угодно – беглым преступником, террористом, военным диктатором, пиратом, а может, вас просто похитили и переправили на Сагитариус. Вариантов множество, и большинство может оказаться для вас опасными. Второй вариант подразумевает, что вы отправитесь туда, куда вас увезут мои сотрудники. Там вам восстановят память, но не внешность. Мы выясним, кто вы и каким образом относитесь к тем, кто вас переправил на Сагитариус. И главное, для чего? Если выяснится, что вы не опасны для меня и моих сотрудников, если вы не представляете для нас никакой угрозы и не имеете отношений с теми, кто вас сюда переправил, то этого будет более чем достаточно, чтобы я вас отпустил и, возможно, даже помог вам. Вы понимаете меня?» Закончил свою речь Саредос. «Да, понимаю. Но вы и без моего согласия можете сделать то, что вам потребуется», — убежденно ответил незнакомец. «Не понимаю, для чего вы меня об этом спрашиваете?» «Я не хочу действовать с позиции силы и по принуждению», — пожал плечами Саредос. «К тому же вас нужно вывести из космопорта, а для этого нужно, чтобы вы были в сознании и не наделали глупостей». «Я слегка устал и хочу пить», — заявил незнакомец. «Дайте мне немного того, что давал вот он». Незнакомец указал на медицинского андроида. «Кажется, это называется вода, и мне нужно немного времени, чтобы подумать над вашим предложением». «Хорошо, я оставлю вас ненадолго», — согласился Саредос. «Андроид вам поможет, не бойтесь его. Я буду рядом, за перегородкой. Будьте готовы ответить. Зовите. Но не тяните, у нас не так много времени». Незнакомец в ответ кивнул, а Саредос, получив ответ, вышел за перегородку, где находились Дирган и Зарган. Первым заговорил Зарган. «Ты, смотрю, его разговорил. Это больше, чем вышло у нас». «Нужно решать, что делать дальше. Нельзя его тут держать вечно». В разговор вмешался Дирган. «Судя по тому, как он отвечает, можно предположить, что хоть ему и стерли память о его личности, но он при этом понимает, что ему говорят. Он может это с чем-то сравнить и проанализировать». «Ты тоже заметил, вот и я понял, что если бы он был чем-то опасен для нас, то после стирания личности ему бы запрограммировали что-то иное. Но это не так. Пока я с ним разговаривал, я сделал вывод, что он на планете не по своей воле, а значит, он может быть нам полезен», — ответил Дергану Саредос. «Хочешь узнать, какая связь между ним и Деграном?» — спросил Зарган. «По меньшей мере можно выяснить, есть ли она вообще. Или Дигран, он же Магрин Дакирос, использует этого тарсианца в своих целях. Если да, то в каких?» «Можно просто сделать запрос в имперскую сеть и по образцу крови выяснить, кто он», — предложил Зарган. «Можно, если и там ничего не подменили. Я думал над этим. Делать запрос из космопорта я точно не стану. Если засветимся, то это может серьезно нам осложнить дальнейшее расследование. Проще это сделать по защищенному каналу из дома. Ты уверен? Переспросил Зарган. Нет, не уверен. Но это может подтвердить его личность после операции. Ну, или мы будем ждать от него ответ, заранее зная, кто он. Повторяю, в любом случае его нужно увозить из космопорта. Пока мы сами что-то делали и вели расследование, мы действовали по заранее продуманному плану и не оставляли никаких следов. А это, произошедшее с моим сыном, спутало абсолютно все. И я боюсь, что теперь мы можем привлечь к себе внимание. Я не говорю уже о том, что наша база данных была взломана и изменена, а мы этого даже не заметили. Внезапно, пока все трое оживленно разговаривали, из-за перегородки вышел медицинский андроид и сообщил, что пациент хочет переговорить. «Может, я пойду?» – предложил Дирган. «Не стоит», – покачал головой Саредос. «Он говорил со мной. Именно я и пойду к нему». Дирган кивком дал знать, что согласен, и продолжил говорить. «Если что, зовите меня. Я с ним общался дольше». «Посмотрим». Загадочно отозвался Саредос и ушел за перегородку к незнакомцу. «Я принял решение», — сообщил незнакомец, вновь увидев Саредоса. «Да? И какой же?» «Я согласен на ваше второе предложение и поеду с вами. Куда вы скажете? Надеюсь, вы окажетесь правы, и я буду не опасен. Что от меня требуется?» Саредос быстро подумал и ответил. «Полное послушание и выполнение инструкций. Если кто-то из охраны космопорта почувствует, что вы не тот, за кого себя выдаете, вас арестуют. И нас вместе с вами. Вот тогда будут проблемы. И довольно серьезные для вас». «Я соглашаюсь выполнить все, что вы скажете». «Отстегни его от стола», — приказал Саредос андроиду. Тот послушно выполнил приказ. Незнакомец лежа начал растирать себе затекшие руки. «Я вам благодарен». «Вас приведут в порядок, накормят, и вы сможете размяться, походив тут. Это возможно?» — уточнил Саредос у андроида. «Да, господин», — ответил андроид. «Мы держали его на снотворном несколько дней, но при этом вводили все возможные препараты для восстановления». «У тебя есть несколько часов, чтобы привести его в порядок. Успеешь?» «Да, господин», — повторил андроид. «Вот видите, все не так уж и плохо», — обратился Саредос к незнакомцу. «Вас приведут в порядок, и скоро вы окажетесь у меня в доме, где вам проведут операцию по восстановлению памяти. Сейчас я пришлю сюда своего сотрудника, отвечающего за безопасность, и он проинструктирует вас, а также обеспечит вашу перевозку. Согласны?» «Да», — ответил незнакомец. «Но мы столько с вами разговариваем, а вы так и не сказали, как мне обращаться к вам». «Зовите меня Саредос. Это мое имя. А теперь я вас оставлю. Мне нужно отдать распоряжение». Незнакомец устало махнул рукой, дал знать, что понял, и Саредос вышел за перегородку, где его ожидали Дирган и Зарган. «Мне кажется, ты сильно рискуешь», — заметил Зарган, когда Саредос оказался рядом с ним. «Выбора нет. Нужно ускориться. Мы не можем его тут держать дольше. Скоро это вызовет вопросы. Дирган, ты все слышал, что я ему говорил?» «Каждое слово, господин Саредос», — кивнул Дирган. «Тогда проинструктируй его и обеспечь вывоз за пределы космопорта. Ко мне в дом. Остальным я сам займусь». «Мне потребуется ваш планолет», — сообщил Дирган Саредосу. «Бери. Торн должен был вызвать его уже давно. Так что он, скорее всего, стоит на нашей частной стоянке. Кажется, я понял, что ты придумал. А мы с тобой...» Саредос повернулся к Заргану. «Поднимемся в бар и поедим. Видимо, ты сегодня поедешь ко мне домой. Пошли». Оба покинули медицинский отсек и направились наверх. «Зачем?» – уже на ходу поинтересовался Зарган. «Зачем мне ехать к тебе?» «Сопроводить меня. Мне нужен твой планолет. Да и, возможно, понадобится твоя помощь. Утром уедешь, не волнуйся». «Я не волнуюсь. Просто у меня полно другой работы. Вместо меня никто другой управлять компанией не будет. Я и так отменил кучу встреч. Это уже становится подозрительно». «А что ты предлагаешь? Я могу доверять только нескольким друзьям и сотрудникам. Мне нужно обеспечить доставку этого тарсианца ко мне домой так, чтобы со стороны выглядело, будто я пригласил домой в гости пару друзей. Ты знаешь, что я живу скромно и спокойно, так что эта возня может вызвать лишние вопросы, которые мне совсем не нужны. Тебя знают, так что если приедешь ты, думаю, лишних вопросов не возникнет. Район города нужно было выбирать подороже и дом покупать так, чтобы соседей не было видно, съязвил Зарган. Не смешно. Предполагалось, что после переезда я займусь учебой Нориана и расследованием того, о чем ты уже знаешь. Сейчас все ускорилось и пошло в разнос. Я не предполагал, что в этом будет участвовать один из твоих кораблей. Я не меньше тебя был удивлен, когда ко мне с этим пришел Нориан. Он уже достаточно взрослый, а так до сих пор и не знает толком, почему вы покинули Катран и почему теперь оказались на Сагитариусе. Когда-нибудь узнает. Когда? Когда тебя убьют или еще что-нибудь случится? Ты же понимаешь, что ситуация вот-вот выйдет из-под твоего контроля. Даже я осознаю, что то, что происходит, похоже на вторжение или какой-то заговор на самом верху. Они появились на Сагитариусе, а это может означать только одно. Тут скоро начнется то же, что происходило на твоей планете и на остальных. Возьми свой корабль, слетай с Норианом куда-нибудь и расскажи ему, что происходит. Он поймет. Он умный и достаточно взрослый. Возможно, ты и прав, друг мой. Возможно, я так и поступлю. Тем более, что он уже начинает задавать вопросы. А теперь еще этот Дегран выплыл не пойми откуда. Но все же я подожду немного. Он помолчал, потом вдруг произнес. Забавно. Что тебя так забавляет? Удивился Зарган. Ты заметил, что имена у нашего начальника службы безопасности и у пропавшего пилота почти одинаковые? Дерган и Дегран. Нет, но ты прав. Они почти созвучны, и этому есть объяснение. Какое же? Поинтересовался Саредос. Они оба пталиане. Странно, что ты до сих пор не привык к подобной схожести имен. Хоть и прожил тут 7 лет. Для нас это обычное дело. Если б ты говорил на пталианском языке вживую, а не через встроенный переводчик, то ты бы понял уже давно, что у нас много созвучных имен. «Технологии...» – задумчиво произнес Саредос. «Знаешь, на борту моего корабля есть телепортационный захват. Я сначала думал им воспользоваться и поднять на борт нашего приятеля из медотсека, но потом отказался от этой идеи». «Правильно сделал, что отказался. Наши местные законы запрещают использование телепорта в системе. Помимо глушилок, за этими еще и отдельно следят». «Вот я и говорю». Технологии есть, а воспользоваться ими нельзя. Кстати, почему у вас возник этот запрет? Я так и не понял. Это давний закон. На 1 000 000 000 телепортаций 4 со смертельным исходом. Как по мне, так достаточно приемлемо. Но оказывается, в системе такой трафик, что это считается слишком высоким показателем смертности. Вот и ввели запрет. Даже грузы запрещено перемещать. Хотя я слышал, что на Сагитариусе 5 можно использовать частный телепорт, если ты живешь в специальной зоне. Там даже шаттлы без досмотров садятся на частной стоянке. Но подтвердить это я не могу, потому что никогда там не был. Туда только по специальному приглашению пускают. Ну и тех, кто там живет. Нет, это место не для меня. Я не хочу, чтобы Нориан вырос этаким богатеем с пренебрежением ко всему остальному. Я очень старался, чтобы он таким не стал. И у меня это получилось. Ты бы слышал сегодняшнее рассуждение его Ингаруда по поводу богатых и о том, как они относятся к другим. Я что-то пропустил? Спросил Саредос. Да нет, не пропустил. Просто Ингаруда сегодня возмутила какая-то парочка богатеев в космопорте, когда мы ждали твоего прибытия. Вроде бы те с пренебрежением общались с персоналом космопорта. Так вот, Нориан ответил, что не стоит обращать внимание на этих снобов, потому что они будут всегда. А стоит жить, даже если ты и богатый, так, как живут обычные граждане, и использовать свои возможности на благо цивилизации. Если я не ошибаюсь, Нориан оплачивает большинство расходов семьи Нгаруда. Я рад слышать, что он так сказал. Деньги – это еще не все. Но зато они дают возможность принести в этот мир что-то хорошее. Именно этому я его и учу. А по поводу Нгаруда? Да, оплачивает. Но, к моему сожалению, он единственный друг Нориана. За непринужденным разговором, который вели Зарган и Саредос на протяжении всего пути до бара, время пролетело как-то очень незаметно. Одновременно с этим на заднем плане остались все мысли о происходящем в медотсеке. Видимо, сказалось долгое отсутствие Саредоса. Друзьям было о чем поговорить. Тем не менее, вскоре оба оказались перед входом в бар. Как только они вошли, словно из-под земли возле Саредоса появился управляющий баром вантариец Просион. Видимо, он был предупрежден Торном о том, что в космопорте находится хозяин, который долго отсутствовал, и который наверняка появится сегодня в баре. «Доброго времени, господин Саредос и господин Зарган!» – поприветствовал хозяев Просион. Зарган кивнул в знак приветствия, а Саредос пожелал Просиону доброго времени. «Как у нас дела?» – поинтересовался Саредос у управляющего. «Все отлично, как и всегда», – ответил тот. «Тогда проводи нас до кабинки». Просион проводил обоих и, уже разворачиваясь, чтобы уйти обратно, услышал, что Саредос приглашает его присоединиться. «Останься, Просион, посиди с нами. Нужно поговорить». «Как скажете, господин Саредос», — ответил управляющий и присел вместе с хозяевами за столик. Нужно сказать, что такое бывало довольно редко, чтобы сразу оба приглашали управляющего за свой стол. Так что Просион почувствовал себя довольно неловко. Он занервничал даже, не задумали ли его случайно уволить. Но страхи и подозрения оказались напрасны. Потому что по первым же словам стало понятно, что его ожидал обычный разговор управляющего с хозяином из-за долгого отсутствия последнего. «Скажи-ка мне», – начал Саредос, – «не появлялись ли у нас тут какие-нибудь странные пилоты? И вообще не случались ли в последнее время какие-нибудь странности, указывающие на то, что интересуются мной, Зарганом и делами компании?» Просион удивленно посмотрел на обоих хозяев, дернул плечом. «Подозрительных и странных? Тут каждый второй таковым является. Я слышу много разговоров, но это все такое незначительное, потому что многие хотят у вас работать. В основном это обычные вопросы, в которых нет ничего странного». «А если внимательно подумать, Просион? Я не просто так интересуюсь. Для этого есть серьезная причина». «Ну, из последнего точно ничего заметного не происходило. Но было после того, как вы улетели буквально через пару дней. Я думаю, что и это незначительное, но оно хоть как-то выделяется». «Говори, о чем ты?» – подтолкнул его Саредос. «Важно все, что является не совсем обычным». «У нас несколько дней подряд гостями бара были несколько гибридов». «Что за гибриды?» «Смесь гуманоида и андроида. Это раса дайконцев. Они изменяют себя искусственно и в итоге становятся частично андроидами, частично гуманоидами, способными выполнять все, что могут андроиды, но при этом оставаться живыми существами, со своими мыслями, желаниями и всем прочим, чем обладают живые существа. Они часто специализируются на взломах защитных сетей. Обычно работают на крупные корпорации, желающие проверить свои сети или обновить их. Иногда, очень редко, нанимаются криминалом для взлома». «Я как-то видел таких пару раз», — вмешался в разговор Зарган. «Но никогда на Сагитариусе. Очень интересные парни с огромными возможностями. Но они все ставятся на учет у имперской безопасности, если покидают свою систему. Что они у нас делали? Да ничего особенного. Выпивали, как и все, внизу. А потом шли наверх, к игровым столам, где и проводили свое свободное время. Нужно сказать, что денег у них было достаточно. Это я точно помню. Зарган и Саредос переглянулись. «Я понял тебя, Просион», — продолжил Саредос. «Есть еще что-то, кроме этих дайконцев?» «Не думаю. Больше ничего сверхнеобычного у нас не было. Все как всегда. Ну, задержали пару торговцев оранжевым порошком и все. Это обычный криминал. Мы следим за чистотой бара». «Ладно, не буду больше тебя пытать», — отстал от Просиона Саредос. «Ты у нас очень ценный работник, и претензий к тебе нет. Останешься с нами перекусить?» «К сожалению, не могу, господин Саредос. У меня очень много работы», — отказался Просион. «Ну, смотри сам. Не буду тебя задерживать, раз много работы. Мы с Зарганом тут посидим. Не знаю, как долго, но посидим». «Прислать вам официанта?» — спросил Просион. «Да нет, не беспокойся, сами вызовем». Просион поднялся с дивана и, повернувшись к хозяевам бара, слегка поклонился и удалился по своим делам. Проводив глазами вантарийца, Саредос перевел взгляд на Заргана. «Ну, что думаешь?» «А что тут думать? Ну, дайконцы. Ну и что? По времени совпадает. Ты у нас специалист по защитным сетям, а не я». «Но все же ты согласен с моим мнением, что они могут быть причастны ко взлому?» «Это их специализация, но с криминалом они очень редко связываются. Попробовать потянуть за этот вариант можно, если они остались на записях камер. Если хочешь, я займусь этим и дам указания Дергану». «Да, я хочу. Попробуем. Может, куда и выйдем через них. Сейчас я попробую связаться кое с кем. Он мне обязан. Нужно заняться нашим гостем». Саредос активировал свой компьютер и набрал вызов. Долго никто не отвечал. Саредос сбросил и снова попытался набрать вызов. Почти сразу тот был принят. И на экране появился пталианин средних лет. «Доброго времени, профессор», – поздоровался Саредос. «А, это вы, господин Саредос. Доброго времени. Извините, я сразу не ответил. Был далеко. Вы по делу или как?» «По делу. Мне нужны ваши услуги». «Проблемы с андроидами?» «Что? А, нет, с ними все нормально. Вы мне нужны по другому поводу. Нужно восстановить память гуманоиду. У него блок и, вероятно, даже, скорее всего, в придачу еще и чип воткнули. Для контроля». «Так привозите ко мне в клинику, и мы посмотрим», — предложил пталианин. «Не выйдет. Есть другое предложение. Нужно провести операцию у меня дома. Это возможно?» Пталианин на несколько секунд задумался. «Думаю, что возможно. Насколько я понимаю, оборудования у вас нет». «Конечно нет. Нужно ваше. Там много его будет». «Не очень. Из громоздкого только кресло для операции. Но оно разборное. А остальное все мелкие инструменты. Думаю, все влезет в один планолет. Теоретически может потребоваться и второй. Довести что-нибудь по мелочи, но не обязательно». «Так вы мне поможете?» – переспросил Саредос. «Для вас что угодно. Когда вам нужно?» «Сегодня ночью. За оборудованием я могу прислать». «Когда?» – уточнил профессор. «В течение часа. Возможно, двух». «Тогда я буду ожидать у себя в клинике. Кого вы пришлете?» «Пока не знаю. Но думаю, что это будет либо Торн, либо Кару». «А с вашим андроидом что?» – поинтересовался профессор. «Все нормально. Просто он далеко и занят другими делами». «Тогда я ожидаю, господин Саредос. Доброго времени». Попрощался пталианин и отключился. «Я так понимаю, ты хочешь отправить за Вигранолом Торна и мой планолет?» – поинтересовался Зарган у Саредоса. «Скорее всего, придется так сделать. Мой планолет заберет Дерган. Нориан займется с Кару приготовлением дома. Можно его планолет забрать. Он автоматизирован». «Ну, давай так и сделаем», — согласился Зарган. «Тогда отправь Торна сам, а я свяжусь с Норианом». Зарган утвердительно кивнул и тоже достал свой компьютер. Пока Зарган давал указания Торну, Саредос связался с сыном. «Да, папа», — ответил на вызов мальчик. «Нориан, ты сейчас где?» — поинтересовался Саредос. «Мы с Нгарудом не поехали домой, а решили пройтись по городу в сопровождении Кару. Сейчас мы в парке». «Мне нужно, чтобы ты сделал кое-что срочное». «Ты домой сегодня приедешь?» — спросил Нориан. «Приеду, но я повторяю. Мне нужно, чтобы ты срочно кое-что сделал». «Что именно?» «Нужно поехать домой и приготовить несколько комнат. Если точнее, три. Скоро Торн привезет профессора Вегранола и оборудование». «Ты видел его? Капитан Зарган тебе показал?» — переспросил Нориан отца. «Да, видел. Разговаривал и даже принял решение. Именно по этой причине тебе сейчас и нужно ехать домой». «Тогда я сейчас отвезу Нгаруда домой и поеду к себе». «Сделай одолжение. Только поторопись. Сообщи, когда будешь дома». «Да, папа», — отозвался Нориан и отключил связь. «Как будто никуда не улетал», — подытожил Саредос, отодвигая от себя компьютер. «А я тебе предупреждал, что дел полно, а это только часть. Я отправил Торна. Он сообщит, когда заберет Вегранола». «Пожалуй, вызову официанта», — решил Саредос. «Давно пора. Я тоже проголодался и пить очень хочу». Саредос активировал вызов. Почти мгновенно появился официант. Он появился так быстро, что создалось впечатление, что он все время сторожил с другой стороны двери, ожидая вызова. Зарган заказал то, что заказывал обычно. Плюс бокал черного пталианского вина, которое было не крепким, но зато хорошо освежало. Саредос же долго выбирал между мясом пустынной змеи и рыбой плутом. Как прозвали ее на Сагитариусе из-за того, что эта океанская рыба сама не охотилась, а воровала еду у других. Наконец, он не без подсказки Заргана остановил свой выбор на рыбе и добавил к заказу обычный горький пталианский чай. И немного добавил крепкого пталианского коньяка. «Очень вкусная рыба! Ты не пожалеешь!» – добавил Зарган после ухода официанта. «Я как-то ел и остался очень доволен. Странно, что ты, владея баром, не знаешь его меню». «Поверю тебе на слово. Просто я не любитель рыбы. Но раз ты советуешь, то попробую». «Полторы недели на корабле питались из репликатора». «А что так?» – поинтересовался Зарган. «Сначала вел переговоры с галларианцами. А потом, когда они все-таки решили продать мне корабль, да еще и после ходовых испытаний, мы как-то совсем позабыли, что можно было загрузиться натуральными продуктами. К тому же у нас была неукомплектованность живого экипажа». «Но корабль же полностью автоматический», — возразил Зарган. «Да, но у нас что андроидов, что обычного экипажа было недостаточно все равно. А чтобы вести корабль в одиночку, у меня опыта не хватает. Там так много всего, чего на обычных кораблях и не встретишь. Некоторые виды оборудования я вообще никогда не видел. За всеми этими проблемами мы, некоторые мелкие, просто и не замечали». Раздался вызов, исходящий от двери. Саредос разрешил войти, и официант вкатил тележку с едой и напитками. Расставив все на столе в соответствии с заказом, официант удалился, пожелав приятного аппетита. Когда он ушел, оба, Саредос и Зарган, активно принялись за еду. Саредос сначала подозрительно поковырял рыбу вилкой, потом, попробовав маленький кусочек, с удовольствием принялся есть. Минут через 20 с едой было покончено. И по довольному лицу Саредоса можно было понять, что рыба ему очень понравилась. «Да, неплохая рыба. Ты оказался прав. Нужно как-нибудь еще раз заказать. А то я обычно ем тут только что-то из своей традиционной кухни», — сделал вывод Саредос. «Вот видишь, как полезно иногда менять привычки. За столько лет мог бы и перепробовать все, что есть в твоем баре», — отозвался Зарган, допивая свое вино. «Ну, знаешь, я еще со службы не очень-то и люблю много есть. Привык питаться по минимуму и тем, что мне наиболее знакомо. Однако пора бы делам сдвинуться. Что-то тишина, а время идет». Саредос активировал вызов официанта. «Приберись тут. «Мы еще посидим», — попросил он вошедшего официанта. Вантареец принялся за работу и, закончив ее, поинтересовался, не нужно ли еще чего-нибудь. «Думаю, нет», — отозвался Саредос. «У меня еще коньяк остался. Вот, может, Зарган хочет что-то». Он взглянул на сотрапезника, но тот тоже отказался, сославшись на то, что не допил еще свое вино, а есть он больше не хочет. Вантареец удалился. Саредос снова придвинул к себе личный компьютер и активировал вызов Нориану. «Ну, что там у тебя?» – поинтересовался он у сына. «Ты уже дома?» «Нет еще. Я отвез Нгаруда домой, а сейчас лечу к себе. Пару минут лететь осталось». «Ну, раз ты почти дома, тогда вот, что мне еще нужно. Как приедешь, пускай Кару сразу отправит твой планолет в Ангерай, на нашу стоянку». «Для чего? У тебя же свой есть». «Мой будет занят». «Хорошо. Как только мы приземлимся, я скажу Кару, чтобы он отправил его к тебе. Когда ты будешь дома?» Снова поинтересовался Нориан. «Где-то часа через 3, может быть 4, если не будет осложнений. В любом случае я предупрежу, если будут задержки. А ты помоги профессору», — напомнил Саредос сыну. «Ему нужно будет собрать оборудование. Ну, на этом все. Большего пока мне от тебя не нужно на данный момент». «Я все сделаю, папа», — пообещал мальчик. «До связи». Саредос отключился. «Ну вот, один вопрос решили, и транспорт у нас будет. В остальном Нориан поможет дома. Теперь нужно дождаться вестей от Торна и Дергана». «Чем это ты там озабочен?» — поинтересовался Саредос, заметив, что Зарган что-то внимательно рассматривает на своем компьютере. «Пока ты говорил с Норианом, мне сообщение пришло из центрального офиса. Прямо сейчас оформляют разрешение на вывоз груза Калтарийского льда в полном объеме. Заявка стоит на утро». «Это?» «Да, это те контейнеры со льдом, и их забирают полностью». «Место доставки указано?» «Там двойная доставка. Часть идет на Сагитариус-9, а часть на Сагитариус-5. Это упрощает слежку. Мы будем знать, куда летит наш меченый контейнер». «Хм, значит, все-таки окончательного места назначения они достигли. Я надеялся, они полетят транзитом дальше». «Что будем делать?» — поинтересовался Зарган, отключив компьютер. «Выпустим или задержим отправку?» «Отпустим. Не будем привлекать к себе внимания. Мы и так наверняка где-то наследим». «Не должны. Дерган отлично все вычистил, а Кару удалил все записи. Максимум, с чем к нам на данный момент можно придраться официально, это с тем, что в контейнере нет того, что было заявлено в декларации. Ну так, мы просто это компенсируем и все. Не наша оплошность, что кто-то неправильно промаркировал контейнеры и отправил не туда, куда нужно». Внезапно у Заргана раздался вызов. Зарган активировал голосвязь. Это был Торн. Увидев Заргана, андроид начал разговор. «Господин, я добрался до профессора. И примерно через полчаса, а возможно и раньше, мы уже будем лететь в сторону дома господина Саредоса». «Замечательно. Если Кару не будет успевать, то помоги ему там с тем, что он скажет», — приказал Зарган андроиду. «Сделаю, господин», — согласился Торн. Зарган выключил голопроектор, оставив Торна заниматься делами. «Ну вот, еще одна проблема почти решена», — сообщил он Саредосу. «Тем лучше, тем лучше», — повторил Саредос в ответ. «На сегодня еще много дел запланировано». «Как думаешь?» — поинтересовался Зарган у Саредоса задумчиво. «У Вигранула получится провести восстановление памяти?» «На Сагитариусе 8 он лучший специалист. Кроме него есть еще несколько, но выполнить моих условий по андроидам они не смогли». «Ну, одно дело искусственный интеллект и мозг андроида, а другое дело живой мозг. Он же специализируется по слиянию, а не по снятию блока. Если у него не выйдет, мы останемся в тупике», — заметил Зарган. Саредос нервно махнул рукой. «Знаешь, я ему доверяю. Да и у нас все равно нет вариантов. Держать торсианца у себя мы не сможем. Да и какой смысл, если он ничего не помнит? Максимум, что мы можем, это отправить на анализ ДНК и кровь в имперский банк данных и попробовать там что-то выяснить. Я, конечно, все равно это сделаю, чтобы проверить честность нашего незнакомца. Специалисты по манипулированию мозгом и не такие штуки вытворяют, сажая по несколько личностей в одно тело. Выявить это практически невозможно. Мы используем те методы, которые для нас доступны, и в данный момент это профессор Вегранол. Все равно мы не сможем объяснить имперской безопасности, почему и как мы нашли в чужом грузе пталианина с признаками изменения расы и отсутствием памяти. Да я что, я не спорю, я с тобой согласен. Просто у меня паршивое предчувствие по поводу нашего незнакомца. Хотя все это может оказаться банальным похищением с целью выкупа. Если бы тут не был замешан Дегран, то я был бы уверен, что это чистый криминал. То-то и оно. В любом случае гадать бесполезно. Можно только предположить на основе каких-то фактов, а их толком-то и нет. Раздался вызов через личный компьютер Саредоса. «Это Дерган», — сообщил Саредос Заргану и ответил на вызов. На экране монитора появился офицер безопасности Дерган. «У меня почти все готово», — сообщил он. «Я сделал все доступы по нашей компании и имитировал проход в космопорт. Сейчас осталось только покинуть его обратно. Но есть проблема». «Какая?» – поинтересовался Саредос. «Нам только проблем сейчас и не хватает». «Он очень слаб и еле ходит. У охраны космопорта могут возникнуть вопросы к нему, а он просто не в состоянии адекватно отвечать. У меня есть вариант, но тогда это будет внесено в журнал происшествий космопорта». «Ты хочешь провести его как больного?» переспросил Саредос. «Да», — ответил Дерган. «И это будет зафиксировано. Мы сделаем рапорт о несчастном случае и зафиксируем все эти станции, что ему оказана помощь нашим врачам. Это убрать мы потом и не сможем», — объяснил Дерган. В разговор вмешался Зарган. «Саредос, других вариантов не будет. Это Вангерай и Сагитариус-8. В столице везде строгие правила по охране. Нам нужно или рискнуть, или искать другой способ. Ну тогда придется оставить его тут на какое-то время. Я предлагаю рискнуть, потому что утром забирают контейнеры». «Забирают контейнеры?» – переспросил Дерган. «У меня нет этой информации. Это очень плохо, пока гость у нас в космопорте». «У тебя еще нет информации, потому что как раз сейчас оформляют разрешение на вызов. Мы сами не так давно узнали об этом». «Тогда без вариантов. Его нужно вывозить сейчас», — порекомендовал Дерган. «Так и сделаем», — рассудил Саредос. «Я выслушал вас обоих и соглашусь с вами. Рискнем. Дерган, постарайся, чтобы камеры на всем пути следования не фиксировали его лицо, если это возможно. Сделайте несколько свежих инъекций, чтобы было похоже, что ему оказана медицинская помощь». «Я все сделаю», — пообещал Дерган. «Через полчаса он должен улететь, как договорились». «Исполняй», — согласился Саредос. «Мы вылетим следом за тобой. До связи». Связь прервалась, и Зарган с Саредосом остались в тишине размышлять над только что состоявшимся разговором. Первым молчание нарушил Зарган. «Я очень буду удивлен, если мы выпутаемся из этой ситуации, не оставив следов и не привлекая к себе внимания». «Не могу не согласиться с тобой», – буркнул Саредос. «Хотя проблема вполне ожидаема. Я видел, в каком он состоянии, и все равно принял решение о перевозке. А поскольку теперь мы знаем, что груз утром перемещают, то у нас просто нет выбора». «Пойдем наверх», — предложил Саредос. «Тут нет смысла больше сидеть. Скоро улетаем». Оба встали и, выключив свои компьютеры, вышли в общий зал бара. «Поднимайся ко мне», — сказал Саредос Заргану. «Я сейчас приду. Нужно с Просионом переговорить. Я недолго, пару указаний ему дам и наверх». Зарган в ответ кивнул и ушел. Саредос же, поискав в зале взглядом Просиона и обнаружив его, направился к нему. На сцене танцевала какая-то пталианка, а рядом со сценой стоял управляющий и за что-то отчитывал официанта. Заметив, что к нему направляется хозяин заведения, Просион отпустил официанта и повернулся лицом к Саредосу. «Меньше полуголых девиц нужно на сцену выпускать, и персонал будет лучше работать», — улыбнувшись, сказал Саредос, подходя к Просиону. «Как вы догадались, господин Саредос, что я за это его и отчитывал?» — спросил удивленно Просион. «Я еще не старый», — ответил все так же, улыбаясь, Саредос. «Ладно, я не за этим к тебе». «Слушаю вас». «Найди записи, сделанные в то время, когда в зале присутствовали те два дайконца, о которых ты говорил мне и Заргану». Записи сразу же перешли Дергану. «Он еще не в курсе, но я его поставлю в известность вечером. Также с сегодняшнего дня смотри за персоналом и посетителями тщательнее, чем ты делал это раньше. Обращай внимание на все подозрительное, но сам ни во что не влезай, а просто ставь в известность Дергана или меня». «Что-то случилось, господин?» – поинтересовался Вантариец. «Нет, но следует усилить бдительность. Остальное не твоя забота». «Я понял, хозяин, все сделаю», – быстро пообещал Просион. Расставшись с вантарийцем, Саредос направился следом за Зарганом на второй этаж к себе. Пройдя все обычные проверки, он поднялся на лифте и, прошагав в длинный коридор, уперся в уже знакомую блокированную дверь. Саредос ввел код доступа и вошел. В помещении горел свет, а посередине его, возле тактического монитора, стоял Зарган с бокалом в руке и рассматривал карту галактики. «Неплохой коньяк», — заявил Зарган, указывая на откупоренную бутылку, стоящую на столике. «Я к себе зашел, взял одну. У Торна нет доступа к тебе. Вот он у меня и оставил». «Осторожно», — предупредил Саредос. «Он крепкий. Не пей больше сегодня». «Не буду. Это так, чуть-чуть. День сегодня какой-то напряженный и проблемный. Я вот стою, смотрю на карту и задаю себе вопрос. Если это те, о ком ты говорил, то почему подконтрольные им первичные системы находятся у границы Империи, а Рунжи в нескольких тысячах световых лет? Почему такой скачок? Что тут происходит, чего мы еще не знаем и не видим?» «Хочешь сказать, что мы и тут что-то упустили?» Зарган пожал плечами, отвечая. «Должно же быть внятное объяснение, почему они начали действовать так далеко. А что, если все эти территории...» Зарган указал рукой на огромные сектора между красными и желтыми метками. «Уже на самом деле не под контролем Империи. В конце концов, мы за 7 лет смогли отследить только то, что видим сейчас на карте. Что, если мы не заметили продвижение? А на самом деле они не то, что в этих секторах. На всех планетах уже активно орудуют». «У меня нет столько живых ресурсов, чтобы отследить эту огромную территорию. Я по опыту знаю, что обратись я сейчас к властям, меня примут за сумасшедшего, у которого кроме подозрений толком ничего нет. Ты прекрасно знаешь, все записи расследования были уничтожены вместе с командным кораблем, с которого ты нас и подобрал. На Сагитариусе мне пришлось все начинать заново». «Это так, но мы не вытянем вдвоем все это». Зарган снова указал рукой на карту. «Нам и не нужно. Сейчас главное – собрать как можно больше данных». Фраза была прервана входящим сигналом с ручного голофона Саредоса. Картинки не было, только звук. Саредос активировал вызов. Это был Дерган. «Господин Саредос, у меня все нормально. И сейчас мы грузимся в ваш планолет. Вас ожидать или нет?» «Дерган, посмотри, там стоит планолет Нориана», — попросил Саредос. «Да, он тут», — утвердительно ответил Дерган. «Тогда летите без нас, а мы следом», — распорядился Саредос. «Есть еще что-то?» «Нет, все отлично, мы улетаем», — отозвался Дерган и отключил вызов. «Ну вот, кажется, у нас получилось. Будем надеяться, что мы не наследили. Давай собираться, нам тоже пора», — сказал Саредос Заргану. Зарган поставил недопитый бокал с коньяком на стол и еще раз рукой указал на тактический монитор. «Ты подумай над тем, что я сказал. Хорошенько подумай. Если я окажусь прав, то мы будем застигнуты врасплох». И, выключив питание пульта управления, Зарган направился к выходу.